Глава 10. Александровка. Под Николаевом. Как мною было написано ранее, случилось так, что прибежал наш ротный, который сообщил, что через 2 часа придет машина, и наш же взвод должен быть готов к срочной ротации, то есть к переброске на другие позиции в заполученную Александровку, которая была под Николаевом, в которой погибли наши товарищи, а другие были ранены. Я уже писал об отделении Сапсана. Как раз к ним мы должны были прибыть на усиление. Собрались мы на удивление достаточно быстро, понимая важность нашей задачи, и устали ждать транспорт. Ждали мы его 2 дня и дождались. Как говорят, если чего-то очень хочется, то обязательно сбудется. Оно-то и сбылось. Мы спали почти 2 дня на голых сетках кроватей, ели сухпай, ничего не распаковывая, потому что для передвижения в военных машинах все твои вещи должны быть добротно упакованы, чтобы они не растворились в забортном пространстве херсонских полей, что мы с успехом научились делать. Теперь же, сидя, как говорится, на чемоданах, у нас была возможность поупражняться в матерном словоблудии. Надо сказать, штука весьма заразная, потому что, когда ты начинаешь так говорить, то в какой-то момент себя уже не можешь контролировать. И когда ты с кем-то ведешь разговор, этот способ передачи информации в матерщинном формате для тебя становится незаметным. Это можно заметить лишь по округленным и выпученным глазам собеседника. Только тогда начинаешь понимать, что что-то не то, что-то не так. Но в данном случае грех было себя сдерживать. Мы все поочередно вспомнили всех родственников того, кто, отдав такой приказ, тут же напрочь забыл о нем, что для того, чтобы нам его выполнить, нужно было по соответствующей инстанции отдать еще один приказ о выделении транспорта для того-то и того-то действия. Да, радости нашей не было предела, потому что нам удалось излить все то, что накипело, в особо изящных формах словесности. Я, поэт, прозаик, член Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Международной Ассоциации Писателей, лауреат всяких и прочее разных дипломов, художественный руководитель концертной бригады «Донбасский характер», усердствовал в изощренных способах словоблудия особо. И это было удивительным для самого себя. Досталось, конечно, первым делом и водителю, который убеждал, что его вины тут нет. И это было действительно так. Но нас это не останавливало, о чем мы потом сильно пожалели. Месть водилы не заставила себя долго ждать. Она была не менее изощренна, чем наша специфическая словесность, и случилось почти сразу. Погрузились мы достаточно быстро, поскольку были готовы, и мы двинулись. Из кузова машины мы видели удаляющийся терминал аэропорта, с которым нас уже накрепко связала память. С некоторой грустинкой нам все думалось о том, что где-то в глубине души было немного жаль покидать согретые нашими телами и душами окопы и блиндажи. Нервно урча двигателем, КамАЗ двигался вперед, увозя нас в сторону Николаева, в Александровку. Можно представить себе дорогу, накатанную военными тяжелыми грузовыми машинами после дождя. По большей части для обычных машин это непреодолимое препятствие, но наша машина справлялась с этим достаточно легко. Местами водитель мчал, как угорелый. Я как раз сидел со своим РПК у заднего откидного борта. Моим прыжкам мог позавидовать любой гимнаст, поскольку у меня, в отличие от них, был мой пулемет, который с успехом мог отбить мне или сидящему рядом со мной бойцу любую часть тела. Поэтому жонглировать пулеметом гимнаст не смог бы. А у меня просто не было иного выхода, как научиться этому мастерству в боевых походных условиях. Мы проезжали по территории, которая до недавнего времени была украинской. Теперь же она перестала ею быть. И мы понимали, что в этом событии есть и наша частичка участия, пусть небольшая, но есть. Конечно, надписи на дорожных знаках были на украинском языке. Ходили люди, кто-то гнал на выпас коров, кто-то возился в саду или на огороде, или виноградники. Надо сказать, что виноградники были здесь знатными. Постепенно начал проглядываться залив, и мы понимали, что скоро мы достигнем нашей цели. Мы много раз слышали от ребят, которые приезжали с боев из Александровки, что, казалось бы, вот-вот она будет отвоевана, но каким-то странным образом живая сила и БК противника пополнялись к утру. Это потом было обнаружено, что поставки всего этого производились через лиман катерами. И вот, когда это связующее звено было прервано, тогда противник был уничтожен. И вот мы подъезжали. Тяжелое зрелище представилось нам. Разбитые дома, сгоревшие машины, распухшие туши мертвых коров по обочинам, пристреленные собаки. Все это говорило о том, что бои здесь шли жесточайшие. Предположительно, мы должны были расположиться в школе на третьем этаже, в которой некогда сидели нацбатовцы. Но когда мы подъехали к школе, оказалось, что от школы осталось всего два этажа. Вокруг валялись куски бетона, кирпичи, осколки снарядов и много всякого смертоносного железа. Перед школой стоял БТР, придавленный огромным куском бетона, который был некогда, видимо, частью стены. С другой стороны школы во дворе стоял еще один подбитый БТР, который застрял в заборе. Мы, выгрузившись, пошли переговорить с ребятами, которые вышли к нам навстречу. Переговоры прошли быстро, и мы уехали вглубь Александровки искать себе место дислокации, поскольку школа практически оказалась непригодна для жилья. Дальше все оказалось еще интереснее. Оказывается, нас тут совсем и не ждали, и помощи нашей не требовалось, ибо россияне заняли все необходимые стратегические и тактические позиции, и необходимость нас отпала. И снова прозвучала команда «в машину». И мы мчались уже обратно той же стороной. Дорога назад была уже и веселее, и быстрее. Нам то и дело пришлось уворачиваться на бешеной скорости от обозленных украинских артиллеристов. Сверху на мчащуюся машину что-то сыпалось, крошилось, бухало и слева, и справа, и сзади, и где-то спереди. Наши седалища превратились в мозоли. Но мы все-таки вернулись целыми и невредимыми, не считая того, что брезент на машине был разорван в нескольких местах. Каково же было удивление и изумление тех бойцов, которые оставались на наших позициях, оставленных нами всего лишь пару часов назад. Это надо было видеть. Кровати наши были уже распределены между ними, а тут все пришлось возвращать нам на место. Но и тут мы справились. Буквально через пару часов все было как прежде, даже еще лучше. Время шло, конечно же, были и свои казусы. Не секрет, что взрывчатые вещества тоже имеют свой срок годности и часто просто отсыревают. А посему им часто делают замену. И вот при очередной боевой тревоге мы всем взводом заняли свои позиции. Нужно было запустить ракету. «Малой!» — крикнул кто-то. «Запускай ракету!» Ракета попыталась взмыть в воздух, но вместо этого она, едва крякнув и пшикнув, упала недалеко на поле и поскакала по нему зеленым мячиком. «Эх ты!» — сказал я. «Боец ты, криворучка! Не умеешь запускать ракету? Смотри, как нужно!» И, взяв одну из осветительных ракет, выставив правую руку с ракетой, а другой открутив колпачок, рванул за веревку. Надо сказать, что мы стояли рядом с нашим окопом и блиндажом, в котором хранились наши вещи и БК. Кухня тоже была в метре от нас. Никогда в жизни я не испытывал такого стыда. Ракета, вместо того, чтобы величаво взмыть в воздух, как это происходило на других позициях, даже не пшикнув и не крякнув, как это было у малого, нырнула вдруг в окоп и начала там мельтешить. Весь взвод остолбенел. Я же стоял, выпучив глаза с отвисшей челюстью, и смотрел на пожар, который сам и устроил на нашей кухне. Тушить было бесполезно. Кухня сгорела. Столько много гадостных слов, сколько я услышал после моего фиаско от своих однополчан, я не слышал никогда. Когда все высказали все, что они думают о моих кривых ручках, о моей голове и количестве содержимого в ней, вот тогда все угомонились. Правда, я с ними не был согласен. Конечно, мы на следующий день ухахатывались над всем этим. Можно ли учиться смеяться на войне? Можно и нужно, иначе сойдешь с ума. Подсчет всего ущерба и обсуждение способов его восполнить решили перенести на завтра. Все это оказалось ерундой, окопной обыденностью, ибо снова начался обстрел, кассет насыпало со всех сторон тьму. Мы сразу определяли, откуда летит опасность, и умело справлялись с этим. Нам всем было интересно узнать, справлялись ли те, к кому вчера прилетели наши калибры, мощно и гордо отправившись к своим целям. Думаю, вряд ли.